— Нет, фактически не видел. Видел только, что это мужчина. Я на него не смотрел. У каждого препятствия стоит человек. Я бы не отличил одного от другого. Откинс говорит, что он узнал бы этого человека, но описать его он не берется. Говорит, обыкновенный человек, среднего роста, средних лет, носит кепку, старый серый костюм и свободный макинтош. — Это не приметы, — сказал я угрюмо. Лодж продолжал. Он сказал, что его зовут Томас Кук, что сейчас он без работы, но на следующей неделе получает место, а пока перебивается случайными заработками. Очень приятный человек, без всяких странностей, утверждает Откинс, разговаривает как лондонец, без беркширского акцента. Лодж отложил бумагу и взял следующую. Это заявление Джона Рассела, служащего пункта скорой помощи. Он показывает, что стоял у первого препятствия на прямой, наблюдая за тем, как лошади огибали дальнюю часть ипподрома. Он говорит, что из-за тумана ему видны были только три препятствия, то, у которого он стоял, следующее на прямой, и то, у которого упал майор Дэвидсон. Предыдущее препятствие как раз напротив него, на дальней стороне ипподрома, представлялось ему неясным пятном. Он видел, как майор Дэвидсон вырвался из тумана после того, как взял предыдущее препятствие, и как он упал на следующем. Майора Дэвидсона он больше не видел, хотя лошадь его поднялась и проскакала галопом без наездника. Рассел пошел к препятствию, у которого упал майор Дэвидсон. Потом, когда вы проскакали мимо, он заметил, что вы оглядывались, он побежал. Он нашел майора Дэвидсона лежащим на земле. — А видел он проволоку? — спросил я поспешно. — Нет. Я спросил, не видел ли он чего-нибудь необычного, не упоминая специально о проволоке. Он сказал, что ничего. — Не видел ли он, пока бежал, как служитель сматывает проволоку? Я спросил его, видел ли он майора Дэвидсона или служителя, пока он бежал к ним. Он сказал, что из-за крутого поворота и откоса барьера он ничего не видел, пока не приблизился вплотную. Я думаю, он бежал кругом, вдоль скаковой дорожки, вместо того, чтобы срезать угол. Там высокая и мокрая трава, а вдоль дорожки бежать легче. — Понимаю, — сказал я подавленно. — А что делал служитель, когда подбежал Рассел? Стоял возле майора Дэвидсона и смотрел на него. Он говорит, что у служителя был испуганный вид. Это удивило Рассела, потому что, хотя майор Дэвидсон был оглушен, ему не показалось, что он был тяжело ранен. Он помахал белым флагом, это увидел ближайший санитар скорой помощи, и сделал отмашку следующему. Таким образом, они в тумане извещают карету скорой помощи. — А что там делал служитель? — Ничего. Майора Дэвидсона увезли, а служитель оставался у препятствия, пока не объявили об отмене последней скачки. Я сказал, хватаясь за соломинку, а за деньгами он пришел вместе с другими служителями. Лодж посмотрел на меня с интересом. — Нет, — сказал он, — его не было с остальными. Он вынул другую бумагу. Здесь показания Питера Смита, старшего конюха в конюшнях Грегори. Там тренировали адмирала. Он говорит, что здесь, в Мейденхеде, адмирал однажды вырвался и пытался перескочить через колючую живую изгородь, но застрял в ней. У него остались шрамы на груди, на плечах и на передних ногах. Он поднял на меня глаза. Если даже проволока оставила на нем какую-нибудь отметину, ее невозможно будет отличить от всех остальных. — Вы на высоте, — сказал я. — Времени даром не теряли. — Да, нам повезло, ну, хотя бы в том, что удалось сразу найти всех, кого нужно. Оставалась только одна бумага. Лодж взял ее и сказал очень медленно. Это акт о вскрытии тела майора Дэвидсона.